Глава 12. Интриги. Когда диктатура становится фактом, революция становится правильной. В. Гюго. На следующий день Керенский с утра отправился в министерство, где занял кабинет Гучкова, вышвырнув оттуда все его вещи. За конторку перед его кабинетом сел поручик Велимир Аристархов, приняв эту должность у предыдущего секретаря, которого отправили в распоряжение начальника Петроградского гарнизона. Вместе с Керенским в министерство прибыл и Щегловитов, одевший гражданское платье. Сенатор, а теперь председатель Временного правительства Блюменфельд Герман Фаддеевич, осваивался в новом кресле. Возле его кабинета также обосновался новый секретарь, имеющий похожую внешность. Тоже Захербаум какой-нибудь или Поцк. «Герман Фаддеевич, представляю вашего помощника. Прошу любить и жаловать. Господин Щегловитов Иван Григорьевич, собственной персоной. Да, сразу скажу, я выпустил его из тюрьмы и привлек на государственную службу. Он будет просматривать все распоряжения и указы, что вы будете подписывать по другим ведомствам, кроме тех, что курирую я. Это великий труд, цените его, как ценю его я. Прошу вас, Иван Григорьевич, обсудить весь ваш совместный труд, а потом вы можете разместиться в кабинете министра внутренних дел. Я на время вам его уступаю». Блюменфельд, не успев вставить и слово, замер от неожиданности. «Но я считал...» «Считаю тут я», — резко бросил Керенский, а потом мягко улыбнулся, добавив. «Я посчитал нужным сделать именно так. Не доверяю я вам, евреям. Уж простите меня великодушно. Были, знаете ли, прецеденты. Мы, русские, должны друг другу помогать, потому как разобщены. А уж ваш, богом хранимый народ, вообще везде, словно пробка в бочке, норовит заткнуть фонтан изобилия. Иван Григорьевич, да, я готов. Ну, вы не стесняйтесь, вы теперь официальный первый секретарь Временного правительства. Я уже заказал вам печать. Ею будете владеть только вы и закреплять документы, любезно одобренные господином Блюменфельдом. Как в стародавние времена говорили, хранитель главной королевской, то есть республиканской печати. Он подписывает, вы закрепляете. Таким образом, мы будем поддерживать правильность моего выбора. Так что дерзайте, а мне уже пора приступить к своим собственным обязанностям, господа. И да, прошу вас не стесняться, докладывая друг на друга. Все же бывают ошибки, а я подправлю. Керенский вышел. Щегловитов вздохнул. Мне не нравится этот человек. Мне тоже, ответил Блюменфельд. Но у нас нет другого выхода. Не сомневаюсь, что вы сейчас такой же заложник ситуации, что и я. Предлагаю друг другу не доверять, но работать на благо России. В конце концов, мы оба были госслужащими, и грех нам сетовать на несправедливость общества, ведь мы сами его и породили. И вот теперь, как эхо повторил за ним Блюменфельд, я согласен, но лучше уж доверять, чем не доверять. Цена ошибки слишком высока. А когда вот так вот прямо говорят о евреях, то, скорее всего, этот человек избавлен от сдерживаемых эмоций, и можно ожидать от него чего угодно. Да, в этом вы правы, я согласен с вами. И хорошо, будем друг другу доверять, насколько это возможно. Цена за предательство уж слишком высока. Керенский не остановится ни перед чем, вздохнул Щегловитов. Тогда я пошел к себе. Телефон вам скажут. А секретари будут носить бумаги от вас ко мне. Живу я в Смольном под арестом и советую вам жить дома, не делая скоропалительных решений. А то и вы будете жить в Смольном. Я Керенского изучил, поверьте мне. Я вам верю и понимаю. Ну вот и хорошо. И Щегловитов, пожав руку Блюменфельду, тоже ушел. Он ушел, а Блюменфельд без сил опустился в кресло. Прижав руку к колбу, он задумался над своей судьбой. Что тут сказать? Он сделает все, что сможет. Но, судя по всему, сделать он многого не сможет. Он начинал бояться Керенского. Тот был лишен оголтелого антисемитизма, но в его глазах ощутимо виделось пренебрежение и обещание неотвратимого наказания за предательство. Что же, пусть так. Он будет работать на благо государства. А дальше все будет ясно. Керенский же, выйдя от Блюменфельда, сразу направился обратно в свой кабинет. Работать, работать и еще раз работать, как завещал нам дедушка Лени. Тьфу! Лезет же всякая мерзость с пионерских времен. Надо работать, одним словом. Ему нужен был еще один генерал для беседы и один атаман. То есть генерал Маннергейм и Исаул Семенов. Планов было много, планов громадье. А реализовать их было некому, увы. Из кабинета военного министра Керенский стал звонить своим подчиненным, начав с начальника Совета общественного порядка генерала Брюна. «Валентин Николаевич, прошу вас отдать указание об освобождении тюрем от убийц. Каким образом? Мы уже об этом с вами как-то разговаривали. Раз так, то тогда прошу вас приехать ко мне. Я все вам объясню. И прихватите с собой еще и полковника, точнее генерала Раша. Звание я ему присвою сегодня же». Второй звонок был уже Климовичу, которого он также вызвал к себе. Постепенно в здании правительства съехались все трое. «Господа или товарищи», — начал Керенский, когда все приглашенные собрались, — «нам предстоит многое обсудить. Начнем с главного, с репрессивных шагов. Мною уже приняты меры в этом направлении, но продолжается хаос, господа. Я прошу вас заметить, что это решается только порядком и больше ничем. Законы у нас есть, но они не действуют. Смертную казнь вводить снова пока преждевременно, но безопасность страны под угрозой, и поэтому необходимо принимать самые жесткие превентивные меры. Это можно сделать по-разному, например, при перевозке по этапу, предотвращая массовый побег». Все промолчали, соглашаясь или не соглашаясь. «Да, это о плохом, но сначала о хорошем. Полковник Раша, я поздравляю вас с присвоением генеральского звания». Полковник встал. «Я оправдаю ваше высокое доверие, господин министр. Не сомневаюсь, на вас, генерал, ляжет вся работа по поиску дезертиров и поимке их на вокзалах. Ваша железнодорожная гвардия получит дополнительно к денежному довольствию еще и продуктовый паек. На этот счет я распоряжусь. Также я попрошу вас создать в своем учреждении отдельный отдел, который будет бороться с диверсантами и обеспечивать охрану промышленных предприятий, пороховых и артиллерийских складов. Я распоряжусь в своем новом качестве о выделении вам пулеметов и любого другого оружия. Я думаю, что не стоит, господин министр. Здесь я думаю, господин генерал, а вы вносите свои предложения», — резко оборвал его Керенский. «Есть у вас предложение по поводу оружия?» «Никак нет», — по-военному отчеканил генерал. «Хорошо, все точно, ясно и без суеты. Вы получите со складов пулеметы и броневики, и каждый вокзал должен представлять собой укрепленную крепость. Укомплектуйте их мешками с песком, создайте круговую оборону, контролируйте каждый метр станции и депо. Особенно депо. Каждый железнодорожный рабочий должен знать, и инженер тоже, что за пособничество врагам нашего государства, прикрывающих свое предательство различной болтовней, они жестоко пострадают. Возьмите под свой контроль все основные дороги, насколько это возможно, особенно мосты и перекрестки. Перевербовывайте людей, деньги вам выделены. В общем, делайте, что хотите, но все пути внутри империи должны быть перекрыты. В случае открытого сопротивления задерживайте. В случае вооруженного расстреливайте на месте. Будем оформлять это как самооборону. Соответствующее распоряжение министру юстиции я дам. Он подготовит проект закона и утвердит его. Но можете не сомневаться, он вступит в силу однозначно. Да, и не забывайте про Сибирь и Дальний Восток. Они тоже должны быть усилены, хоть и меньше, чем Запад и центр России. «Есть!» — только и смог ответить новоиспеченный генерал и зашуршал по бумаге пером, торопясь записать полученные приказы. «Валентин Николаевич», — обратился к генералу Брюну Керенский, — «вам тоже предстоит поработать. Для этого нужно выделить из своего состава принципиального человека и поставить его и еще нескольких людей над китайцами Жэн Фучэна. Китайцы сформируются в отдельные небольшие отряды и будут входить в состав расстрельных команд при тюрьмах. Я, прекрасно зная ваше отношение к этому, решил снять с вас часть ответственности. Это к началу нашего совещания. Но мы же потопим Россию в крови. Нет, расстреливать будут только по приговору суда. Но это наказание неотвратимо. Вы поймите, что положение на фронтах порождает тысячи дезертиров, готовых на все ради своего пропитания и развлечений. Среди них попадаются разные люди. Кто-то оступился, кто-то почуял воздух свободы, и он ударил ему по мозгам. А кто-то был сражен наповал вседозволенностью. Всех этих людей мы будем отрезвлять принудительно и введем в конце концов обратно смертную казнь. И кто-то должен будет это реализовывать. И лучше, если это будут пришлые люди, чем ваши подчиненные. Сегодня они их, завтра они нас. Все сильно взаимосвязано, господа. К тому же у нас просто иногда и не будет другого выхода. Тот, кто убивал ради денег и грабил, убивая, никогда уже не вступит на путь исправления. А у нас идет война. И не до жалости, когда вся страна держится на одном волоске от скатывания в пропасть. «Я понял вас, господин министр», – сдавленно произнес Брюн и тоже стал что-то черкать на листе бумаги. Наверное, карикатуру на Керенского. «Теперь с вами, Евгений Константинович. Нам необходимо создавать секретный отдел по Финляндии. Она здорово беспокоит меня своей непредсказуемостью. Оттуда к нам открыто забрасывают диверсантов, шпионов, продажных революционеров. Это делают практически все, и не только Германия. Непонятна позиция шведов. И что там делают на границе английские офицеры? А мы только разводим руками, потому как ничего не можем поделать. У них, видите ли, самоуправление. Нужно с этим разобраться. И мы сегодня в Смольном сделаем в этом направлении первые шаги. Кстати, полковник Раша, я говорил вам, чтобы вы убрали оттуда английских офицеров. Пока эта территория принадлежит Российской империи, там не должно быть никого, кроме русских пограничников. Я вас понял, господин министр. И не желая отставать от своих коллег, Климович тоже зашуршал пером по чистому листу бумаги. Полковник Раша кивнул и продолжил писать. Ну, если всем все понятно, господа, тогда прошу всех за работу. Как только генералы вышли из кабинета, Керенский сразу же принялся названивать министру финансов Шипову. Найдя, он вызвал его в правительство. Положив трубку на рычаги телефона, Керенский позвал адъютанта. «Велимир Богданович, прошу вас сообразить мне чаю. Жаль, мы не в Бразилии или на Востоке. Сейчас днем с огнем не сыщешь кофе. А про какао и говорить даже нечего. Да, Велимир?» «Так точно, господин министр». «Да, а так бы хотелось выпить чашечку какао, закусить шоколадом, налить рюмку коньяку, положить дольку лимончика и одним махом хлоп». Адъютант пожал плечами. «Возможно, в Елисеевском можно найти и кофе, или какао, и лимон. А коньяк у меня есть. Не шустовский, конечно, французский, но тоже хорош». «Да это я так, поручик. Прошу вас принести мне чай сладкий и дольку лимона. Не найдете? Тогда просто чай. И вот деньги вам на это. Нужно запас сделать еды и чая. А то в буфете мало что есть. А жрать иногда так хочется, что спасу нет. Вы в магазин при случае, если пойдете, так купите сушек или сухарей сладких с изюмом. Сделайте запас плюшек, чтобы было чем перекусить до обеда или ужина. Все сделаю, как прикажете, Александр Федорович. Ну вот и славно. Спасибо». Аристархов ушел, а Керенский вспомнил, как он предлагал должность министра финансов Шипову. Тоже все не так просто было. Для этого ему пришлось лично съездить в Госбанк. На пороге банка его встретила охрана из недавно нанятых комиссованных военных. Но в целом службу охраны составляли не военные, а те, что по счастливой случайности или протекции попали сюда и теперь усиленно держались за свои должности. «Иван Павлович», — обратился тогда к Шипову Керенский, «а как вы смотрите на то, чтобы стать министром финансов?» «Отрицательно смотрю, господин министр». «Отчего же? Считаю, что я здесь на своем месте». «Действительно, вы здесь на своем месте, но мне нужен на посту министра финансов профессионал, а не революционно настроенный дилетант. Мы не в бирюльке сейчас играем, мы живем в условиях войны и в состоянии прогрессирующего дефолта». «Простите, в состоянии чего?» «Тяжело живем, я хотел сказать. Инфляция, эмиссия и все такое». «А вы оригинал, господин министр. Но почему вы мне об этом говорите? Разве не князь Львов управляет временным правительством?» «Больше нет. Он самоустранился от управления государством. Я взял на себя эту в высшей степени сложную миссию, и вот несу ее, сгорбившись, но упрямо стоя на ногах». «Да уж». «Я вас понял. То есть вы хотите назначить меня министром финансов? А кто тогда будет управлять государственным банком?» «А кого хотите, того и рекомендуйте. Я подпишу. У вас же есть толковый заместитель?» «Есть. Ну вот его и назначьте, или пригласите того, кто был уволен временным правительством, но сможет еще принести пользу государству. Я согласую, и мы утвердим. Можете не сомневаться». «Я вас понял. Тогда я согласен, господин министр». Все это сейчас вспомнил Керенский, попивая чай с лимоном, что принес ему поручик Аристархов. Вскоре прибыл и сам Шипов. «Иван Павлович, у меня к вам разговор на 1 000 000 рублей». «Слушаю вас внимательно, господин министр», — усмехнулся Шипов этой шутке. «Да, меня интересует следующий вопрос. Сколько сейчас в Госбанке финских марок в наличии? Вы хотите знать в общем в России или только в Петрограде? В общем, марки финского банка в основном находятся в самой Финляндии. Во всей остальной России они присутствуют в весьма незначительном количестве. Основная масса их находится здесь, в Петрограде. Это хорошо. А они в чем хранятся? В драгметаллах или ассигнациями? В основном в серебряных монетах по 1 и 2 марки. Но есть и золотые, номиналом по 10 и 20 марок. Есть и ассигнациями по 5, 10, 20, 50, 100, 500 и 1000 марок. Отчеканил точную информацию по памяти Шипов. В основном ассигнациями Финляндского банка, что является филиалом Государственного банка Российской империи. Отлично. То есть у них есть свой финляндский банк. Хорошо же они устроились. Что же, пора с этим аттракционом невиданной щедрости заканчивать. Что вы имеете в виду, Александр Федорович? Вы, Иван Павлович, должны провести 1 поистине уникальную операцию – вывести весь золотой запас из Финляндии в Россию, особенно тот, что хранится в золотых монетах. Также прошу вас вывести оттуда всю серебряную монету по мере возможности. Взамен же прошу вас напечатать бумажные ассигнации. Но это будет очень трудно сделать. Не сомневаюсь, но вы уж постарайтесь. Мелкими партиями со всех городов. В деревне у них золота и серебра мало. Я вам дам вооруженные команды для охраны. Надо будет, и бронепоезд снимем с Северного фронта и отправим в Финляндию за златом и серебром. Только везти его надо будет не сюда, а в Москву. Операцию нужно провести максимально быстро и сделать так, чтобы не возникло никаких подозрений и паники. Сложно, конечно, но надо. Да, это очень сложно. И еще нужно будет все торговые операции с Финляндией перевести на их банкноты. Кроме того, нужно постепенно начать изымать золотые монеты из обращения и внутри России и сосредотачивать их в банках, но только с большой охраной. Серебро в рублях трогать пока не будем. Даже можно отчеканить новые рубли и полтинники. Когда была последняя чеканка? В 1915 году и очень малым тиражом. Ясно. Тогда найдите резервы металла и начеканьте 1,2 миллиона рублей. Только уже не с профилем Николая, а с двуглавым орлом, без корон, державы и скипетра. Эскиз монеты я готов утвердить, когда он будет подготовлен, и вы покажете его мне. И мне срочно нужна вся бумажная масса финских марок. Сколько у нас есть сейчас? Думаю, что 1,5 миллиона. Хорошо. Печатайте еще. Мне на первое время будет нужно около 1,000,000 марок. За пару недель вы напечатаете еще 1,000,000 и еще 1,000,000. Этого должно хватить, наверное. Шипов покачал в удивлении головой и как-то по-новому посмотрел на Керенского. «Я приложу все усилия к выполнению ваших распоряжений, Александр Федорович». «Ну вот и прекрасно». Керенский пожал руку Шипову и выпроводил его за дверь, после чего стал собираться в Смольный. Время как раз подходило к назначенной встрече с Красковским Юскевичем. Автомобиль с охраной уже ждал его у подъезда Мариинского дворца. Усевшись в автомобиль, Керенский отправился в Смольный, а там уже находился и Красковский собственной персоной. «Ну что же, рассказывайте», — проговорил Керенский, внимательно рассматривая Красковского. «Ленин убит. Это точно?» «Точно. Какие-то неясные, смутные сомнения грызли Керенского». Но Красковский вынул из внутреннего кармана костюма фотографию, на которой был запечатлен убитый Ленин. Керенский взял фотографию в руки, внимательно посмотрел на Ильича. Здесь он был гораздо моложе, чем тот, кого он видел в мавзолее. Но все равно что-то было в нем не то. Вроде мертвый, а вроде живее всех живых. Мне нужны гарантии его смерти. Фото достоверное, но вы должны вернуться на место гибели и убедиться в этом лично. Если он каким-то образом выживет и объявится, я буду считать это предательством с вашей стороны, со всеми вытекающими из этого последствиями. Предупреждаю вас. Я понял, сделаем, кивнул Юскевич. Что с организацией восстания? Вы нашли кого-то подходящего из когорты большевиков или эсеров, или анархистов? Нашел. Некого Куусинина, Отто Вилли. Что он вам пообещал? «Все обещал, но ему нужно оружие и деньги». «Сколько денег?» «Запросил пока 100 000, но этого явно мало». «Хорошо, я предоставлю вам 500 000 финских марок ассигнациями, и со складов будут выданы старые винтовки. Решите с Климовичем, как их загрузить в вагон и отправить в Финляндию. Думаю, порядка 1000 винтовок вам хватит. А дальше пусть сами думают и ищут». «Деньги у них для этого будут». «Отлично. Тогда это не проблема. Я найду людей, и мы поедем». «Да, и предупреждаю вас о целевом расходе денег». «О чем?» — не понял Красковский. «О том, чтобы вы не украли деньги. Возьмите из них 50 000 себе лично и 50 на нужды своих людей, а остальное отдайте финнам». По мере достижения результатов мы переправим вам следующий транш. Не меньше первоначального, а может и больше. Оставьте адрес, как с вами можно будет связаться. Спасибо, это нам поможет. А какие цели ставит себе восстание? Какие? Сеять как можно больше хаоса и нападать на моряков и солдат. Обычных обывателей трогать не надо. Предупредите финнов об этом. Именно на матросов. Изредка на солдат, и то только для того, чтобы отобрать оружие. Финны должны вызвать к себе со стороны матросов ненависть, и чем сильнее она окажется, тем лучше. Ну, а там будет уже видно. Красковский даже не стал удивляться этим речам. Он видел, что перед ним сидел холодный, расчетливый хищник, намного циничнее, чем даже он сам. Если он мыслил сотнями и тысячами жизней, то этот человек мыслил миллионами жизней. А с таким проще было согласиться и жить дальше в свое удовольствие, что бывший черносотенец и собирался сделать. «Я понял, все исполню». «Да, и если вы узнаете о меньшевике Троцком, то немедленно сообщите об этом мне. Это очень важно. но сам на него не выходите. Только сообщите об этом, и больше ничего. Вы слышите? Больше ничего. Никакого самоуправства. Я понял, сделаю. Еще есть вопросы? Нет. Тогда вы свободны. С вами свяжутся и обеспечат вас и деньгами, и оружием. Действуйте, и я вас не забуду». Юскевич кивнул и, натянув на голову котелок, удалился из кабинета. Руки ему Керенский не пожал. Да ему этого было и не надо. Достаточно и того, что с ним соизволили пообщаться лично, а не через посредников. Главное, он получит деньги и потратит их не только на финнов, но и на свое усмотрение.